Дмитрий Парсиев. Серия «Рос. Изнанка империи». Книга третья. Кротовский. Может, хватит? Текст читает Сергей Ермилов. А, явился наконец-то. Кротовский, у тебя совесть есть? Я на всякий случай вжал голову в плечи и промолчал. Тебя умышленно, Кротовский, понимаешь? Умышленно запихали в самую глухую дыру Российской империи, чтобы ты сидел там, ниже травы и тише воды. И что? Я горестно вздохнул и снова промолчал. Молчишь. Месяца не прошло, а уже чуть ли не войну там устроил. Вот что мне с тобой делать? Поехали. Куда? В Зимний дворец. К императору. Приключения Кротовского продолжаются. Глава первая. Служу царю, но приказы принимаю от непосредственного начальства. Полковник Баранов едва заметно развел руками, показывая, что это все, что он может для меня сделать. Отправлю запрос министру обороны. Если Орлов подтвердит, препятствовать не стану. Не надо никаких запросов, сказала Белкин упавшим голосом. Я пойду с вами, хоть к Мышкину, хоть к черту. — Напрасно вы так, барышня! — полез поправлять ее адъютант, но она его перебила. — Только дайте мне время до вечера. Хочу побыть с родными и с друзьями. — На это ваш Мышкин согласится? — Мы вернемся за вами в полночь. Серый адъютант козырнул и первым шагнул в портал, за ним ушли остальные. После ухода ютантов ада в деревне поднялась сущая суета. Сначала Баранов не позволил Настасье добить клещевских магов, велев их заковать и упрятать в грузовик. Кобылкина ругалась так, что даже видавшие виды каторжане заслушивались. Потом смешалось все — радость победы и горечь утраты, ликование и плач по погибшим. От степняков прискакала безоружная делегация с белым флагом и с просьбой отдать им тела их погибших. Великодушный русский мужик отдал и слова не сказал. Мы с Белкиной взялись под ручку и ушли к реке вдвоем. Нам позволено проститься. Сегодня в деревне обойдутся без меня. Мы сели рядышком на деревянные мостки и смотрели, как течет речная вода. Однажды я уже прощался с Белкиной навсегда, а теперь прощаюсь еще раз. Я не знаю, что говорить. Да и не хочу. А она и не требует, чтобы я что-то говорил. Мы с Белкиной понимаем друг друга безо всяких слов. Ближе к полуночи снова открылся портал. Мышиные серые адъютанты пришли за Белкиной. «Обещали прийти после полуночи», — сказал я, — «а полночь еще не наступила». «Откуда ты знаешь, что не наступила?» Белкина бросила в воду камушек на приближающихся серых магов, она даже не взглянула. У меня внутренние часы. До полуночи еще 4, 3, 2, 1. Поскольку я вошел в игру, не раздевшись и не разувшись, моя гимнастическая форма и обувь опять переместились вместе со мной. Я переоделся в доспех, а форму с туфлями пришлось оставить на земле. Убрать в инвентарь ее невозможно, а таскать в руках глупо. «Зачем ты принес сюда эту старую одежду, босс?» «Ну, в моем мире есть сказка про лягушку, которая сняла с себя кожу». «Сама?» — поразилась Жужа. «Ага, сама. А ее сожгли в печи». «Кого? Лягушку?» «Нет, кожу». «Это очень жестоко, босс. Если в твоем мире, Кротовский, детям рассказывают такие сказки, то я начинаю понимать, почему ты такой параноик». «Да нет, вы не поняли. Та лягушка преобразилась и превратилась в акулу. Неважно. У меня созрел план, и вам придется мне полностью довериться». «Ты нас пугаешь, босс». «Кротовский, что ты придумал, чертов параноик?» «Пойдем, мы будем валить зомби-мутанта 6-го ранга». Я подвел акулу к заборчику, за которым начинается территория зомбака. Место я выбрал на самом краю ареала. «Мне перелезать, босс?» «Пока не надо. Стой здесь. Я схожу вместе с Жужей, а потом вернусь к тебе». Жужу я отвел к другому краю зомбаковской территории. Мне нужно, чтобы акулы Жужа пересекли границу его владений в максимальном удалении друг от друга. Может, ты уже расскажешь свой план, Кротовский? Просто доверься мне. Лезь. Ну, залезла. Дальше что? Спросила Жужа, сидя на заборе. Я не стал ей отвечать и пустил стрелу ей в сердце. Она свалилась с забора на территорию зомби. Затем я побежал к тому месту, где оставил акулу, и проделал с ним то же самое. Его мертвое тело тоже упало за забор. Теперь нужно немного подождать. Преображение в зомби занимает некоторое время. Расчет мой довольно прост. Когда акула в прошлый раз превратился в зомби, он превратился в зомби 5-го ранга. То есть он буквально на 1 ранг ниже главного зомби-босса. В одиночку он, конечно, ему проиграет. Но... Но Жужу теперь тоже должна превратиться в зомби-мутанта 5-го ранга. И вот вдвоем у них уже есть шанс. Главное, чтобы зомби-Жужа и зомби-акула не схлестнулись друг с другом. Вот для этого я их и развел по разным углам ареала. Перебегаю в новое место, чтобы занять наблюдательную позицию. Во что превращается акула, я уже видел. В жутковатого монстра с гипертрофированными мускулами. Жужа тоже впечатляет. Невероятно резкая и опасная тварь с острыми зубами, похожими на лезвие ножей. Завершив трансформацию, они оба, не сговариваясь, двинули вглубь территории глав зомби. И вдруг они друг друга почуяли. Черт бы их подрал. Весь план на смарку. Сейчас они сойдутся в битве, а потом придет главный и добьет оставшегося. Но нет. Они сошлись, порычали друг на друга и даже обнюхали. Я так понимаю, они решили объединиться против общего сильного конкурента. Ну какие же они у меня умнички! Я как-то выпустил из виду, что стайный инстинкт зомбакам не чужд. Они же охотятся группами. А мои чем тупее? Вот, мои ничем не тупее. Я тоже осторожно перебираюсь через забор. На 100-м уровне мой доспех, прокачанный в потолок, дает неплохие показатели маскировки. Увидев мою парочку, главзомби сразу кинулся в атаку. Зомби-акула принял на себя удар, а зомби-жужа по рептилии, извернувшись, цепилась противнику в бедро. Это была эпическая битва. Сгустки черной смолистой крови выплескивались ведрами. Страшными челюстями они выдирали друг из друга целые пласты мяса. Зомби-жужа полосовала зубами и когтями, как поварскими ножами, распуская плоть врага на ремни. И все же главзомби был сильнее. Он опрокинул акулу на спину, оттянув лапой его голову и перекусил шею вместе с позвоночником. Командирская вкладка тут же выдала сообщение, что акула переродился в часовне. Зато зомби-жужа воспользовалась подставленной спиной и сиганула врагу на плечи, попытавшись перегрызть шею в основании черепа. Главзомби издал вой, похожий на верещание сирены, и попытался содрать жужу со спины. Но ее кинжальные когти глубоко вонзились в плоть врага, а челюсти сомкнулись, как капкан. Еще немного, и она отгрызет ему шею, как тот перегрыз шею зомби-акули. Зомби-босс заметался, не в силах сбросить с себя зомби-жужу. Он не прекращал попыток ее достать. Своими не менее острыми когтями содрал всю шкуру с ее черепа и выколол оба глаза, но она так и не разжала челюстей. Босс рухнул на колени, а затем повалился на землю. Черная точка на радаре погасла. Все сложилось как нельзя лучше. Мне осталось только упокоить сильно израненную зомби-жужу, но, победив зомби-шестерку, она сама достигла 6-го ранга и с немыслимой скоростью начала регенерировать. Я выпустил в нее все 3 премиальные стрелы. Она кинулась на меня наугад. Вытекшие глаза не давали ей ничего видеть, и только эта ее слепота позволила мне продержаться. Несколько долгих минут мне пришлось играть с ней в кошки-мышки, убегать, прятаться и шпиговать стрелами. Когда она упокоилась, я был на грани обморока от усталости и пережитого напряжения. «Ну, вы где ходите?» — отписываю в групповом чате. «Что это было, босс?» «Кротовский, ты совсем охренел? Ты меня убил!» «Успокойтесь и гребите обратно, и побыстрее, пока другие игроки не набежали». «Они уже набежали, босс». «Ну вот. А я хотел упасть на травку и несколько минут поваляться неподвижно. Иду к заборчику туда, где вход в реал зомби-босса. За калиткой действительно маячит 5 игроков. Они пытаются проникнуть на территорию, Но игровая система их не пускает. И правильно делает, что не пускает. Развелось халявщиков. Только и думают, как упасть кому-нибудь на хвост. Значит так. Я их отвлеку, а вы перемахнете незаметно через забор. Подхожу к калитке. Игроки тут же начинают мне предлагать какие-то немыслимые суммы в неслыханной валюте за то, чтобы я включил их в свою группу и позволил зайти на территорию. Они совсем дурачки. Зачем мне деньги их мира? Я изображаю вялый интерес и даже торгуюсь для вида, только чтобы они не видели, как к забору чешут акулы и жужа. Когда мои перемахнули на территорию, я тут же потерял к ним интерес и отвернулся. Мне в спину еще летели какие-то посылы, потом угрозы, потом попытки достать меня заклятиями. У них ничего не вышло. Проход закрыт. Пусть идут другим путем. «Кротовский!» — Жужа с акулой подошли ко мне. «Где крутой мутант? Что случилось? Зачем ты нас убил?» Я решил действовать по принципу, что лучше один раз увидеть, чем 7 раз услышать, и подвел их к растерзанному трупу главбосса. «Это вы его уделали. Молодцы!» «Да? Босс, я ничего не помню». «Неважно. Главное, дорога свободна. Пойдем к храму». Акулы и Жужа, не сговариваясь, пропустили меня вперед. Огромные двустворчатые двери расступились сами собой, и я под торжественную музыку прошел под своды величественного храма тысячи богов. Сначала я подумал, что на дальней стене изображена огромная фреска с божественными ликами, но тут понял, что это не фреска, а что-то вроде экрана для прямых трансляций. Тысяча богов смотрели на меня из зрительного зала. Прямо оторопь. Совсем не хочется находиться в фокусе внимания такого количества, таких могущественных существ. Я отметил, что звероподобных среди них нет. Все они выглядят как люди. Они полностью антропоморфны. Но, может, мое восприятие меня обманывает. В огромном зале стоит 50 алтарей, и светящаяся дорожка указывает мне на самый большой, центральный. Торопливо иду к нему, вжав голову в плечи, послушно кладу руку на алтарь. Музыка начинает бабахать так, что у меня плещутся мозги в черепной коробке. Пафосный голос, льющийся из-под свода, поздравляет, наставляет и даже стращает. Я терпеливо жду, когда мне скажут, что можно отсюда выметаться, но меня ждет сюрприз. Я не только перехожу на 3-й магический ранг и не только получаю доспех пустынного воина, как самому первому победителю, мне положена еще одна награда. Просматриваю целый список на выбор из артефактов. Каждый из них, который способен меня усилить, существенно усилить. Но натыкаюсь взглядом на кристалл повышения ранга и, не задумываясь, беру его. «Ты сделал свой выбор, игрок. Благодари богов!» На меня опять полилась пафосная чушь. Я, в свою очередь, прикладываю руку к сердцу и, как умею, выражаю благодарность за награды, чувствуя при этом нелепую схожесть с актером, которому вручают Оскара. Увы, выдавить из себя благодарную слезу не смог. Оскара мне не видать. Следом за мной ту же процедуру прошли акулы и Жужа, только в более скромном варианте. Но и им перепало от божественных щедрот. Второе и третье место тоже немалое достижение. Я предложил выйти из храма от греха, пока акула не напрудила от счастья. «Я горд и счастлив, что оказался в твоей команде, босс!» Акула светился радостью. «Если когда-нибудь окажешься в моем мире, скажи слово «Кротовый Фартовый», и тебя встретят как самого почетного гостя». «Кротовый Фартовый» — это 2 слова, — поправила Жужа. «А ты, если окажешься в моем мире», — нисколько не смутился акула, — «и тебе будет лень говорить 2 слова, скажи слово «Жужа». «Я лучше скажу «Кротовый Фартовый», — возразила Жужа. «От меня не убудет. Я теперь тоже стал изрядным параноиком, а то мало ли что со мной сделают, если скажу «Жужа». Я сильно сомневаюсь, что в этой необъятной вселенной когда-нибудь попаду в мир акулы или Жужи. Но мы очень тепло простились». Пожелали друг другу удачи и заверили, что будем скучать по нашей команде. А затем меня перенесло обратно на мостки речки Шуршанки. «Напугал меня Кротовский», — Белкина вздрогнула. «Что стало с твоей гимназистской формой?» «Неважно. Смотри, что у меня есть». Протягиваю Белкиной кристалл повышения ранга. «Что это?» «Это твоя свобода от Мышкина. Активируй». «Правда?» Белкина недоверчиво взяла кристалл. По мосткам уже забухали сапоги мышкинских адъютантов. Просто активировать? — Ага. Она прикрыла глаза и активировала. И вдруг ее выгнуло дугой, как будто попала под высокое напряжение. Мне пришлось схватить ее за плечи, чтобы не свалилась в воду. Мало ли, как происходит мгновенное повышение ранга. Может, так и должно быть? Но нет. Вдох застрял в легких. У нее просто остановилось сердце. «Крот, крот, черт тебя побери! Что за подстава от богов?» «Ты дурак!» — буркнул крот из межмировой темноты. «Тебе дали кристалл, чтобы ты поднял ранг с 3-го до 4-го, а ты отдал его магу 2-ки. И что будет?» «В лучшем случае, если она выживет, это пережгет ей магические каналы. Очень сомнительный способ освободить ее от Мышкина. Ты можешь что-то сделать?» «Я ничего не могу, Кротовский. Выкручивайся сам». Крот выдернул меня в межмирье и просто пропал с концами. Я очутился в дюнах вечного сумрака с Белкиной на руках. Спасибо хотя бы на этом. Крот перенес меня в место, где нет времени. Только я-то что могу сделать? Стоп. Я получил 3-й ранг. Может, у меня появились новые способности? Ведь не просто так крот меня сюда притащил. Вызываю справку. Способности. Новые способности. Поздравляем, вы достигли 3-го ранга. Вы можете выбрать специализацию. Портальный картограф, астральный картограф, картограф устройств и механизмов. Да, я бы предпочел вдумчиво посидеть над важным выбором, но времени мне не оставили. Да и выбора в сущности тоже. Вы выбрали основную специальность — астральный картограф. Вы можете читать живые существа, словно карты местности. Так, и что мне это дает? Ах да, переключаюсь на тонкое видение и начинаю видеть те самые магические каналы. И не только каналы, чего только нет в человеке. И меридианы, и вихри наподобие воронок, и целые вместилища, в которых собирается магическая сила, как вода в озерах. А еще какие-то будто оборванные светящиеся волокна, а также темные места без светимости. Я вижу, как белкинские каналы не справляются с огромным объемом энергии, которую она поглотила. Это неконтролируемая сила, ее разрушает и очень быстро. Тонкие каналы перегорают прямо на глазах. Я вспомнил, как однажды протянул руку и выдернул опору из сознания. Ведь это значит, что мои руки тоже сотканы из магических каналов. Они имеют ту же магическую природу. Я прямо руками начинаю соединять каналы в белкинском теле, будто электрические провода. И как в замкнутых проводах появляется напряжение, так через каналы начинает протекать магическая сила. Я сращиваю каналы, будто просто знаю, какой канал с каким нужно соединить. Я вывожу каналы во вместилище. Я чувствую себя строителем и ирригатором, который перенаправляет реки, запруживает плотины и пускает потоки в новые русла. Только вместо воды здесь магическая сила. В какой-то миг я понял — все. Достаточно. Магическая сила больше не выходит из берегов. Ее течение выровнялось в белкинском теле. Сердце снова начало мерно биться. Она задышала. Я осторожно потряс ее за плечи. Белкина открыла глаза. — Ты в порядке? — Я? — Я не знаю. — Необычно. Она уставилась на меня большими доверчивыми глазами. — Тогда нам пора. Мы перенеслись с ней обратно на мостки. Адъютанты остановились в 2 шагах от нас. «Маргарита Белкина, вам пора. Она с вами не пойдет. Кротовский, это глупо». «Нет, это не глупо. Она не подпадает под указ государя. У нее 3-й магический ранг». «Ну что за детские уловки?» Адъютант вздохнул. «Вы думаете, мы не сумеем определить ее ранг?» «Так определяйте». Адъютант полез в карман, вытащил крупный накопитель, что-то пошептал в него и активировал поисковое заклятие. «Как видите, Кротовский, я могу это сделать, не сходя с места. И на этот раз вам придется отвечать за противодействие силам правопорядка. Дабы не возникло мыслей о подлоге, начну с вас. Итак, вы, Кротовский, картограф, ранг 3-й, потенциал тоже 3-ка. Кого еще возьмем? Да хоть бы полковника Баранова. Магия воздуха, ранг 6-й, потенциал тоже 6-ка. У вас нет сомнений, что я определяю все верно? Вы отлично справляетесь. Пожалуйста, продолжайте. Благодарю вас. С едким сарказмом произнес адъютант. Итак, проверяем Белкину. Специализация «Мастер печати», ранг «Тр... ранг»? Как, черт возьми, такое возможно? Дайте мне, — перебил его другой адъютант и взял из его руки накопитель. Ранг третий? Потенциал неизвестен. Первый раз вижу, чтобы вместо цифры потенциала стоял знак вопроса. Вы удовлетворены, господа? Но этого не может быть. Мы перепроверим. Пожалуйста, вам этого никто не запрещает. Мы проверим позже. Если это какой-то фокус, вам не поздоровится, Кротовский. Честь имеем. Адъютанты свалили в портал. Да, Кротовский. Полковник Баранов похлопал в ладоши. Лихо ты их. Тебе пришло сообщение от графа Орлова. И что от меня хочет министр? Тебе придется срочно лететь в Питер.